приходя на стучаться к ним хоть тысячу раз. Снова требовать чего-то девушка не имела права. Она что, вообразила, будто любовь — это игрушка? Такой милый пустячок, которым приятно позабавиться. Настоящая любовь опасна. Заберет тебя изнутри и скрутит. Зазеваешься, не ослабишь вовремя поводья, будешь ради нее готов пойти на что угодно. Была бы девушка из аптеки посообразительней, она вообще бы попросила не приворотные средства, а отворот. А так получила в конечном счете то, что хотела. И если сама не извлекла из этого урока, то кое-кто там в огороде извлек. Девочка, которой хватило ума войти в дом, три раза повернуть ключ в замке и ни единой слезинки не пролить, нарезая лук, до того едкий, что другая из-за него проплакала бы всю ночь. Раз в год под Иванов день в дом Коуэнсом залетал воробей. Как тому не пытались воспрепятствовать, птичка всякий раз умудрялась проникнуть внутрь. И блюдце-то с солью выставляли на подоконнике, и мастера вызывали заделывать пазы и латать крышу. А воробей появлялся все равно.